I want to say thank you to Hansi that I can be here. Я хочу поблагодарить Ханси, что я могу быть здесь. It's good to be back in Russia. Замечательно снова быть в России. This is my 14th year back in Russia. Это уже мой 14th год. And I've been to so many places. И я был в очень многих местах. The Far East. В Дальнем Востоке. Republic of Tuva. В республике Тува. Siberia, many places. В Сибири в очень многих местах. And last year we were in Nalchik. В прошлом году мы были в городе. And before coming here, we were involved in the outreach in Sochi, the Winter Olympics. А до этого у нас, и в этом году мы были в Сочи. Hallelujah. We didn't ski or skate, but we enjoyed speaking and reaching out. Мы там не катались на лыжах, не катались на коньках, но нам было очень приятно там поделиться словом с людьми. Hallelujah. It's wonderful to see Hansi, Lena and the family again. Очень чудесно снова здесь видеть Hansi и всю семью. I first met Hansi when I came here in 2001. Я первый раз познакомился с Hansi, когда я приехал сюда в 2001 году. So we have to come all the way from South Africa to meet another South African in Russia. То есть я должен был приехать, сделать такой огромный путь с Южной Африки, приехать в Россию, чтобы здесь встретиться с южноафриканцем тоже. And we can be with you wonderful Russian people and other people from other countries. Я могу здесь быть с удивительными русскими людьми и с людьми из других стран. I was reading a book the last few days. Последние несколько дней я читал книгу. On the evangelical church in Russia. О евангельской церкви в России. And do you know that in 1870 there was revival in St. Petersburg? И знаете ли вы, что в 1870 году было возрождение в Санкт-Петербурге? Hallelujah. Well, you can have it again. Но у нас снова может быть возрождение. Amen. Hallelujah. You know, it's time for us to get our faith up to believe God for the impossible. Нам это время для нас, для того, чтобы укрепить нашу веру и поверить в Бога, что Он может делать невозможное. And we know revival is when God begins in us and revives us. И мы знаем, что возрождение — это когда Бог в нас возрождает что-то. And you know, at that time, и вы знаете, в то время they sent missionaries to China, они посылали миссионеров в Китай, to India, в Индию and in, internal in Russia. И внутри России. I didn't know that. Я не знал этого. Hallelujah. Hallelujah. Слава Богу. Praise God. Okay, I'm so glad to God that my voice is much better. Я очень благодарен Богу, что сейчас у меня с голосом лучше. For the first time in 14 years in Russia, we got flu. Потому что первый раз за 14 лет в России мы простудились, у нас был грипп. And I could hardly speak, but I thank God it's better. Amen. И я практически не мог говорить, но я благодарю Бога, что сейчас все лучше. Okay, go to Hebrews chapter 12. Пожалуйста, откройте свою Библию, книга Евреям, 12 глава. I want to speak about running life's race. Я хочу поговорить о том, чтобы о том, как бежать на христианский вот этот бег, наш путь. And going for gold. И идти за золотом. Okay, now in Hebrews chapter 12. Сейчас в Евреям 12 главе. We are going to read a few verses there. Мы там прочитаем несколько стихов. But keep your finger there. Ну, вот там себе оставьте страничку, чтобы ее не потерять. I want to use 1 Corinthians 9:24. Потому что я еще хочу поговорить с Коринфянам 1 главы 24 стиха. It says, know you not they that run in a race? Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Run all, but one receives a prize. Но один получает награду. So run that you may obtain. Так бегите, чтобы получить. You see, we run in a race, striving to get a prize. То есть, видите, мы бежим для того, чтобы получить награду. Athletes run to get the gold medal. Спортсмены бегут для того, чтобы получить золотую медаль. In the Olympic Games. На Олимпийских играх. The athletes that represent the country are the best. Те спортсмены, которые представляют свою страну, лучше. And they try their best. И они стараются еще больше. They go through preparation. Они проходят через подготовку. Training. Они тренируются. The right equipment and outfit. У них правильное все оснащение, правильная одежда. And there's also discipline and determination. И есть также дисциплина и целеустремленность. To give of their best. Чтобы отдать лучшее, что у них есть. Now, in many ways, the Christian is the same. Знаете, во многом христианин такой же. Same as the athlete. Такой же, как спортсмен. Because we go through training. Потому что мы проходим через тренировку. And preparation. И подготовку. You know, we are training for raining. Знаете, мы тренируемся на тот случай, если будет дождь. Raining. Like a king. Oh, rain, that kind of raining. Okay. Sorry. I heard rain. I thought like rain from the sky. No, not dosh, not rain. Мы тренируемся для того, чтобы править. Okay. The Bible says in Romans 5:17, to reign in life with Jesus Christ. В Библии в Римлянам 5:17 говорится о том, чтобы править с Иисусом. You and I are to reign now with Jesus. Вы и я будем править сейчас с Иисусом. Now, in the race, when you run, there are many spectators. Знаете, когда вы бежите, много очень смотрят на вас людей. There are many people watching you. Много людей смотрят, наблюдают за вами. They see something different in your life. И они видят что-то другое в вашей жизни. And many will want to have what you've got. И многие захотят иметь то, что есть у вас. So thank God, you and I are a witness. Поэтому слава Богу, что вы и я, мы свидетели. We're a testimony that Jesus is in our life. Мы свидетельствуем о том, что Иисус в нашей жизни. Now go to Hebrews 12, verse 1. Поэтому, пожалуйста, перелистайте на Евреям 12, 1 стих. Okay. All right, you can read it. Seeing we are compassed about with such a great cloud of witness. Okay. Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Let's lay aside every weight that easily weighs us down, besets us. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. And let us run with patience the race. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Okay. So going back, there are many witnesses. То есть много свидетелей. But I want to tell you, if you go back to Hebrews chapter 11. Но я хочу вам сказать, что если вы посмотрите в книге Евреям 11 главе, there are witnesses there that says it works. Есть свидетели там, которые говорят, что это действует, это работает. God is almighty and real. Бог всемогущий, и Он настоящий. God can do the impossible. Он может делать то, что невозможно. Witnesses like Moses. Свидетели, как Моисей. David. Давид. Noah. And Joseph. И Иосиф. But we have a greater witness. Но у нас есть еще более великий свидетель. God Almighty. Бог всемогущий. Jesus Christ. Иисус Христос. And the Holy Spirit. И Святой Дух. They see everything that you do or say. Они видят все, что вы делаете или говорите. You know, in 2 Chronicles 9:16, verses 9. 2 Chronicles 16, verse 9. Знаете, в книге два, я не знаю, царство, четвертая глава. Четвертое царство, 16 глава. Okay. The eyes of the Lord run to and fro throughout the earth. Ибо очи Господа обозревают всю землю. To be strong on behalf of those whose heart is perfect towards Him. Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. So God sees everything. То есть Бог видит все. Now running this race. Поэтому убежайте этот бег. Throw off every weight. Снимите с себя всякий груз. And sin which weighs you down. И грех, который грузит на вас, обременяет вас. Okay, so that's in Hebrews 12, that other part there. We must throw off the weights. То есть снимите с себя, сбросьте всякий груз. Don't carry weight. Don't carry sin and bad habits. Не несите на себе этот груз греха и плохих привычек. Shake it off. Встряхните его. Cast it aside. Просто уберите его, сбросьте. Jesus in your life, the greater one is in your life. Когда Иисус в вашей жизни, Он самый великий в вашей жизни. And John chapter 8, verse 36. И в Иоанне, 8 главе, 36 стихе. Whoever the Son of Man sets free is free indeed. Сказано, что кого Иисус освободит, тот действительно свободен. Hallelujah! I am free. Можно сказать, аллилуйя, я свободен. Free, free, free. Christ has made me free. Я свободен, потому что Христос освободил меня. Hallelujah. Okay, so now. Don't run life's race carrying sin and habit. Get rid of it. Поэтому не бегите вот в этом последнем беге, неся на себе грех и вот этот вот груз. Сбросьте его. So as a Christian athlete, I'm running life's race. I'm free. Поэтому как христианин, как спортсмен, я бегу последний бег, я свободен. Why? Почему? Because Jesus became a curse. Потому что Иисус стал проклятием. He suffered on the cross. То есть он принял на себя, он страдал на кресте. He took every sin upon him. Он на себя в тот момент взял весь грех. And he broke the curse over our life. И он с нашей жизни сломал вот это curse, только что сказала и забыла. Проклятие. Galatians 3:13, you can make a note. Галатам 3:13 вы можете прочитать. I'm so thankful that Jesus has redeemed us. Я так благодарен, что Бог спас нас, освободил нас. He has brought us back. Он снова искупил нас. We are free. Мы свободны. We are running without that way. That sin has been defeated in the blood of Jesus. Мы бежим свободно, потому что грех уже побежден кровью Христа. Hallelujah. Jesus has helped us. Аллилуйя. Иисус помог нам. To lighten the load. Для того, чтобы облегчить вот этот груз. To take off the weight of sin. Снять с себя ношу греха. Praise God. Слава Богу. There is power in the blood of Jesus. Есть сила в крови Иисуса. Many, many years ago, I suppose way back to the 60s or whatever, we used to sing, there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Сколько-то лет назад, где-то в 60-х годах, была такая песня, гимн, что есть сила, сила в чудотворной силе Агнца. В чудотворной крови. I want to share testimony. Я хочу поделиться свидетельством с вами. Many of you know about the revival that happened, the Welsh revival in Scotland and England and Wales. Может быть, многие из вас знают о возрождении, которое произошло в Англии, в Шотландии, в Уэльс. And at that time, before the revival took place. И до возрождения. I want to share with you what Pastor James Brooke told and shared at that time. До того, как было возрождение, вот я хочу сказать сейчас, чем тогда пастор поделился вот в тот момент с людьми. It has never been recorded in any book. Это никогда не было записано ни в какой книге. There was a lady in her kitchen washing the dishes. Была женщина на кухне, она мыла посуду. And the Holy Spirit said to her, "Go down the street to that house where the Keswick prayer meeting is." И Святой Дух сказал ей, пойди по улице в тот дом, где молятся. And she went there and she walked in the house. И она пошла туда, в тот дом. And people were praying in the lounge. И там люди молились. An anointing came upon her. И на нее пришло помазание. And the Holy Spirit really anointed her. И Святой Дух поистине помазал ее. She spoke in tongues. Она начала говорить на языках. And nobody interpreted. Но не было никого, чтобы это все переводить, интерпретировать языки. But God used her to bring the interpretation. Но Бог использовал ее, чтобы перевести. And this is what it was. И это то, что было. Why do you despise my blood? Почему ты так относишься плохо к моей крови? There is power in my blood. В моей крови есть сила. Healing in my blood. Исцеление. And victory in my blood. И победа в моей крови. And revival happened. И тогда произошло возрождение. We know that Jonathan Edwards was one of the instruments also used. Мы знаем, что Jonathan Edwards тоже был как инструмент, использованный Богом в тот момент. At that time, they were starting to remove out of every hymn and chorus, they were to remove the word that mentioned the blood of Jesus. Потому что на тот момент им положено было из каждого гимна убрать слово, которое упоминало о крови Иисуса. And through the gift God spoke and said, "Why do you despise my blood?" Вот. И в тот момент на собрании Бог сказал что-то через эту женщину и сказал: "Почему вы так ненавидите? Почему вы так относитесь к моей крови?" So it was stopped and never removed. Вот поэтому то положение о том, чтобы удалить все вот эти стихи из песен. Our God is a mighty God. Hallelujah. То есть Бог всемогущий Бог. Hallelujah. Praise God. Let's go on. Слава Богу. Давайте продолжим. So we've been redeemed. То есть мы искуплены. All right, now before an athlete runs a race, he takes off all the heavy clothes. Прежде чем спортсмен бежит, он снимает с себя всю тяжелую одежду. Puts on running short vest and shoes. Он на себя надевает специальные шорты для бега, жилетку и обувь для бега. I know because I was an athlete. Я знаю, потому что я сам был спортсменом. Now in Hebrews you are getting verse 1 of Hebrews 12. В первом стихе в книге Евреям, 12 главе, Let's run with patience the race. Написано: давайте бежать с терпением. One of the fruit of the Spirit is Patience. Один из плодов духа — это терпение. We have to be patient. Мы должны быть терпеливы. So when an athlete runs in a race, he's gone through training, and he has trained his whole body and person. То есть, когда спортсмен бежит, он уже заранее был натренирован, он тренировал свое тело и свою личность. Now, as a Christian athlete, we've got to train our body, soul, and spirit. И как христиане, как спортсмены христианские, мы должны тренировать и свое тело, и свою душу, и свой дух. The Bible tells me in 1 Thessalonians. Библия сказана в первом And it mentions. И там упоминается. Yeah, 1 Thessalonians 5 and verses. What was it? 12. I would that your whole body, soul, and spirit be preserved blameless at the coming of Jesus. В 23 стихе сказано, это и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. When we accept Jesus as our Lord and Savior, когда мы принимаем Иисуса как нашего Господа и Спасителя, we've been cleansed in the blood of Jesus. Мы очищаемся кровью Иисуса. So we've got to look after our body. Поэтому мы должны также следить за нашим телом. No alcohol, no drugs, no all the rubbish. Just look after your body. Поэтому весь этот алкоголь, сигареты, весь этот мусор нужно убрать из нашей жизни. And Должны our mind, следить за нашим телом. Our soul must be renewed through the word of God. И наш разум, наша душа должны быть обновлены Словом Божьим. And me, the real spiritual man. И я, настоящий духовный человек, must be fed on the word of God. Я должен быть натренирован в Слове Бога. Я Fit in the word of God? Yeah, feeding, getting the feeding. Word of God in. Okay. И я должен к себе принимать слово Божье. So look after your body, you, body, soul and spirit. Поэтому следите за собой, следите за телом, за душой, за духом. Okay. Now an athlete looks ahead to the finishing line. То есть спортсмен смотрит вперёд, где ему нужно закончить. He has courage. У него есть смелость. And determination. И у него есть целеустремлённость. To finish the race. Чтобы закончить этот бег. How determined are you? Насколько целеустремлённы вы? To finish what God has asked you to do. Для того, чтобы закончить то, что Бог попросил. I have asked God, keep me faithful to the end. Я Бога просил, сделай так, чтобы я до конца был верен. I was very young when I gave my life to Jesus. Я был очень молод, когда я отдал свою жизнь Иисусу. And I love Him more and more and more. И с каждым днем я Его люблю больше и больше и больше. And with God's help and His grace, I want to finish. I want to go over the finishing line. И с Его помощью, с Его благодатью я хочу закончить, я хочу дойти до конца. Okay, so you've got to run with patience. То есть вы должны бежать с терпением. Thinking and planning ahead. Думая и планируя наперед. With the help and guidance of the Holy Spirit. Конечно же, с помощью и с ведением Святого Духа. God has set a race before us, run it patiently. То есть Бог дал нам этот путь, и мы должны бежать его терпеливо. In this race, we got to keep looking to Jesus. И пока мы бежим, мы должны продолжать смотреть на Иисуса. We got to keep looking at the Word of God. Мы должны продолжать смотреть и читать Слово Божье. We've got to press on. Мы должны идти вперед. Now, let me give you an illustration. Позвольте мне вот дать вам иллюстрацию. You're going on in this life. Вы идете по этой жизни. You're going against the stream of the world. Вы идете против мира. It's easy. Everybody does what the world wants and sins, and they carry on. Очень легко, когда люди там делают то, что мир хочет, грешит и все такое. And you're in a little boat going up the river. Вот. А вы как будто в лодке, вы идете вверх по реке. And you're paddling. Вот. И вы педали крутите. А, не педали, а вот эти штуки палки. Christian life isn't easy. Весла, thank you. Christian life isn't easy. Христианская жизнь нелегкая. It's a disciplined life. Это дисциплинированная жизнь. I'm going on. Я иду вперед. And as you're going up the river, и пока вы идете вверх по реке, there's a big boat. Там большая лодка. With a lot of Christians on. И там много христиан. And they're going downstream. И они идут вниз. And you are rowing. Вот. И вы веслами это крутите. And you see them. И вы видите их. And you begin to turn. They're going downstream. И вы начинаете поворачиваться. You turn around. Вот, то есть вы поворачиваетесь. I'm going on the upward road, hallelujah. Я иду вверх. Hey, new heights I'm gaining every day, go on. Да, все те сердца, которые я завоевываю каждый день, да, продолжай. Praise the Lord. Слава Богу. The Lord will honor your faith. Бог почтит вашу веру. The Lord will bless you. Бог благословит вас. The Lord will strengthen you. Бог укрепит вас. He'll carry you forward. Он возьмет вас вперед. We are pressing on. Мы продолжаем идти вперед. To the mark of the high calling in Christ Jesus. Мы продолжаем идти вперед, потому что у нас великое призвание от Иисуса Христа. Philippians 3:14. Филиппинах 3 глава 14. Philippians 3:14. А в третьих Филиппинах 14 стих. I want to say to you, we are running this race, and we are pressing on. Я хочу сказать вам, что мы бежим этот бег, и мы твердо идем вперед. The high calling in Christ Jesus. Высокое призвание в Иисусе. We must press on. Мы должны идти вперед. Jesus is our coach. Бог наш, Он нас тренирует. And the Holy Spirit will help to train you. И Святой Дух будет помогать тренировать вас. Spend quality time with Jesus. Проводите время с Иисусом. We're living in a time when there's so much distraction. Мы живем в то время, когда очень много что нас отвлекает. There's so much technology. Столько много разных технологий. There's so many gadgets. Всяких устройств, гаджетов. So many things to keep you away from Jesus. Столько много вещей, которые могут вас отвлекать от Иисуса. Yes, there are so many things. Так много вещей. But you and I must spend quality time with Jesus. Но вы и я, мы должны проводить время с Иисусом. He is the Alpha and Omega, the beginning and ending of our faith. Он Альфа и Омега, Он начало и конец. So life's race isn't easy because the going is tough. Поэтому этот путь наш, он нелегкий. Now, when you run in this race, you must have a partner. И когда вы бежите, вам нужен партнер. And the partner is joy. Is what? Radha's joy. Ah, joy. Okay. Radha's. So joy. И партнер радостный. Not the lady joy, but joy. Партнер радость. Nehemiah 8:10 says, "The joy of the Lord is my strength." Неемия 18 сказано, что радость Бога — это моя сила. Hallelujah. What produces joy? Что помогает нам быть радостными? Fellowship with Jesus. Это общение с Иисусом. The Word of God. Слово Божие. Every time I read something, wow, look at this. Praise God. I get excited. Каждый раз, когда я что-то такое читаю, я говорю, о, слава Богу, и я прямо весь такой радостный становлюсь. It's true. That's my nature. That's my wife. Ну, это правда, я такое. Скажите, спросите жену. So, in this life we need joy. Поэтому в этой жизни нам нужна радость. We've got to be happy. Мы должны быть счастливыми. I know there are things out there that are bad. Я знаю, что есть плохие вещи в жизни. I know we go through trials and tribulation. Я знаю, что мы проходим через испытания. Psalm 34 verse 19 says this. В Псалме 34 в 19 стихе сказано. Many are the afflictions of the righteous. Что у праведных тоже проблем много. But the Lord delivers him out of them all. Но Бог спасает и выводит их из всех этих проблем. Hallelujah. I can't say too much, but in my life I've many been through many trials and tribulation. Я могу сказать, что в моей жизни я прошел через много испытаний. And but God has delivered me out of them all. Но Бог меня освободил и спас от всех. Delivered me out of the hands of terrorists. Спас меня от рук террористов. And many other things. И от многих других вещей. But the joy of the Lord has been my strength. Но радость Господа моя сила. We read here in Hebrews 12 now. И мы читаем в Евреям 12 главе. In verses 2 there. Во втором стихе. Okay, we spoke about looking to Jesus. Мы говорили о том, чтобы смотреть на Иисуса. And where it talks about Jesus. И где говорится о Иисусе. For the joy that was set before him. Потому что та радость, которую Иисус видел перед собой. He endured the cross. И для этого он мог, поэтому он мог выдержать вот этот крест. Despised the shame. Несмотря на стыд и позор. And he sat at the right hand of the throne of God. И после того, как он через все это прошел, он сел у правой руки Бога. Jesus endured the cross, and so must we endure. Бог все выдержал, и мы должны выдержать и вытерпеть все. We must endure. We must earn our endurance certificate. Мы должны заслужить наш сертификат выдерживания. We must take up our cross and follow Jesus. Мы должны взять на себя наш крест и следовать за Иисусом. Taking up the cross is when God's will crosses our life. То есть, что такое взять крест? Это когда и воля Бога первая в нашей жизни. And he crosses out our plans. И, ну, cross, как в английском, то есть это перекрещивать. И воля Бога перекрещивает наши планы. So that we do His will. Поэтому мы делаем волю and Его. And do what He wants. И делаем то, что Он хочет. So, taking up the cross means laying aside our will. То есть, поэтому, когда мы берем на себя крест, это означает, что мы откладываем свою волю. And surrendering to God's will. И мы полностью отдаемся воле Божией. Die to self. То есть мы умираем для самих Go себя. Go all the way for Jesus. И мы полностью отдаемся Иисусу. And run for gold. И мы бежим за золотом. Okay. Don't let yourself be affected by those who try to discourage you. Не позволяйте другим людям обескуражить вас. Rather, be willing to find somebody who can encourage you. А наоборот, попытайтесь найти кого-то, кто может ободрять вас. In life's race, people will tell you it's not going to work, you're wasting your time. В жизни очень часто люди могут вам сказать, это не работает, ты попросту тратишь свое время. Don't listen to them. Но не слушайте их. There is a price to pay. There's a price to pay. Есть цена. And sometimes there's sacrifice. Иногда нужно жертвовать. We have to give up some things. Иногда нам нужно жертвовать чем-то. No sacrifice, no progress. Потому что нет жертвования, значит нет прогресса. Unless the church is willing to sacrifice. То есть если церковь не готова жертвовать, it won't go anywhere. То она никуда не будет продвигаться вперед. Now don't misinterpret that, please. Ну не поймите меня неправильно. Hallelujah. Jesus is building his church and the gates of hell will not prevail against it. Да, то есть и ничто не преодолеет, врата ада не преодолеют. I missed the first part. Could you repeat? He's building his church. Иисус строит свою церковь, и врата ада не преодолеют. Okay, in verses 3 of Hebrews 12. В третьем стихе и в Евреям 12 главе. It says, "Don't be wearied in your minds." То есть не мочь и не ослабеть душами вашими. Don't let us be weary in well doing. In Galatians 6:9. В Галатам 6:9 сказано. Don't be weary in well doing. In due season you will reap if you faint not. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Okay, so you make up your mind. Nothing is going to hinder you. Nothing is going to stop you. Поэтому вы твердо решите, что ничего не остановит меня. You are going on. Я буду продолжать. Avoid every opportunity to become weary. Избегайте все, что может утомить вас и отвлечь вас. Think of Jesus and feed on the Word of God. Думайте о Иисусе, питайтесь Словом Божьим. Right training will get you through. И правильная тренировка поможет вам пройти все. Do your best and God will do the rest. Делайте свое лучшее, то, что вы можете, а Бог сделает остальное. I'm nearly finished. David, when he was discouraged. Давид, когда он был обескуражен. He said, "O my soul." Он сказал: "О душа моя." Why are you so downhearted? Почему тебе так грустно? And he encouraged himself in the Lord. И он сам себя ободрил в Господе. The Bible tells us we must pray for one another and encourage one another. В Библии сказано, что мы должны молиться друг за друга и ободрять друг друга. Say good things about one another. Говорите друг другу добрые вещи. Encourage one another. Ободряйте друг друга. Now, you remember when they sent the 10 tribes to go and spy out the land. Помните, когда они послали 10 племен для того, чтобы посмотреть землю? Okay, 10 went, and then Joshua and Caleb went. То есть пошли 10 племен, а потом пошли 10 человек tribes. 10 человек там было. I'm confused. Okay, all right. Now, the 10 spies came back. Oh, 10 spies. Yes. 10 tribes. No. Sorry. 10 spies. Okay. 10 spies. 10 шпионов пошли. They came back with a report. И они пришли, чтобы доложить. There are Hittites. Есть такой народ хитты и амориты. Jebusite. Ну, в общем, разные народы. Many tribes there. Разные племена, много племен. And there are giants. И есть гиганты. And they put fear into the people. И эти гиганты, они пугают людей. And the people said they're not going, they'll stay. И эти гиганты напугали людей, поэтому люди сказали, что мы не пойдем, мы останемся здесь. But two men came back. Но два человека, два шпиона вернулись. Joshua and Caleb. И Иисус Навин и Халев. Okay. They had a different kind of spirit. У них потому что был другой дух. They said it's a land flowing with milk and honey. Они сказали, что это земля, которая переливается молоком и медом. You want to see the bananas? They are big. Вы хотите увидеть что? Banana. Банана. Они большие. And papaya. И папайя. Okay, maybe they didn't say it. I'm just saying that. Может, они это не сказали, но это я просто от себя говорю. But they gave an encouraging and a good report. Но они дали хороший, ободряющий доклад людям. Nobody wanted to go in. Никто не захотел пойти туда, в ту землю. And for 40 years. И 40 лет. Israel wandered in the wilderness. Они ходили по пустыне. I pray that you don't wander in the wilderness. Я молюсь за то, чтобы вы не ходили по пустыне. That you believe God and believe His promises. Я молюсь за то, чтобы вы верили Богу и верили в Его обетования. That you press in and go on. Чтобы вы шли вперед. You know, at the end of the race. Вы знаете, в конце нашего пути. For every believer. Для каждого верующего. We're a good winner. There will be a winner. Yes, there'll be a robe of righteousness. Мы получим праведность, одежду праведность. And a crown of life. И корона жизни. That we will wear. Которую мы оденем. It's worth it. Это стоит того. Run the race with patience. Поэтому бегите терпеливо. Endure every hardship. И какие-то трудности терпите, не давайте им подавлять вас. Press on victorious in Jesus' name. И продолжайте идти победоносно во имя Иисуса. There is a reward for you. Потому что есть награда для вас. Every believer. Каждый верующий. Today you make a quality decision. Сегодня вы принимаете качественное решение. You're going on. Вы продолжаете. I'm not turning back. И вы скажете себе, я продолжаю идти вперед, я не повернусь You're назад. Not gonna backslide. You're going forward. Вы идете вперед. You're pressing on. Вы продолжаете идти вперед. To the mark of the high calling in Jesus. Вы идете к тому, чему Иисус призвал вас. And then you will say, like Paul said. Потом вы скажете, как сказал Павел. In 2 Timothy 4, 7 and 8. В 2 Тимофея 4 главе, стихи 7 и 8. I have fought a good fight. Подвигом подвигом добрым я подвязался. I have kept the faith. No. Добрым, да? Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Okay, don't worry, you can lead it. Read that 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. То есть прочитайте это 2 Тимофея 4 глава стихи 7 и 8. Okay, praise God, you can read it. Слава Богу, вы можете это прочитать. He said I fought the fight. Он сказал, что я боролся. The good fight. И это была хорошая борьба. You and I fight the good fight. Мы с вами боремся. Jesus will help us. Иисус поможет нам. We are going to finish. И мы завершим. We're going to come forth victorious. И мы в конце будем победоносными. Because Jesus is the victorious one. Потому что Иисус победоносный. Amen.